Глава 13. Стелла. Я не красная шапочка, чтобы бояться огромного серого волчищу и его хвостища. Черт, о чем я думаю? Хвостище неугомонный, хвостище! Я глупая зайчиха, у которой от присутствия этого зверя все в организме поджимается, включая пресловутые лопоухие уши. Он действует на меня, как удав на несчастного косого. И зачем я только согласилась на это идиотское свидание? Да и какое ж оно первое! После того, что было, если уж на то пошло. Да помню я все до мельчайших деталей. Даже небольшой шрам под коричневым мужским соском, который тогда всасывала губами, как голодная. Черт, черт, черт бы побрал его вместе с этими его глазами цвета плавленного олова, затвердевшими сосками, проглатывающими сквозь тонкую белую ткань рубашки так, что хочется разодрать ее прямо здесь и накинуться на этого придурка, болтающего о каких-то глупостях, которых я даже не слышу. И только лед из рассола, который мне сделали почти моментально по приказу моего кавалера, как-то примиряет меня с действительностью и слегка приводит в чувство, когда я присасываюсь к нему, как пиявка. Как тогда, к соску несносного алкаша. И от этой мысли у меня матка в тонусе и кружится дурная башка. Да и Корф в этот момент как-то подозрительно замолкает, прерывается на полуслове и тяжело дышит. «Так что ты думаешь о моем предложении, зайка?» Прохрипел Вадим, выдергивая меня из мысли о том, что пора бы уже, наверное, бежать, потому что лед заканчивается, и у мармеладных мишек, принесенных мне расторопным официантом, морды погрустнели, и вообще меня тошнит, а внизу живота гудит турбина реактивного самолета. «Думаю, можно попробовать», — пискнула я, подавилась соленой мороженкой и закашлялась. На лице серого волка расцвела плотоядная ухмылка. «Вот бы знать еще, что он мне предложил!» Но не признаваться же, что вместо того, чтобы слушать, я вспоминала совсем уж непотребные вещи, которые мы с ним творили. Уши тут же вспыхнули и, кажется, завибрировали. Черт, сейчас снова отклеится. — Ты чудо! — выдохнул Корф, слишком близко склонившись ко мне. Опасно близко. Настолько, что я почувствовала аромат виски из его рта. Настолько, что едва сдержалась, чтобы не лизнуть его в шею, как преданная собачка. Прямо сейчас и поедем. «Куда?» — спросила ошарашенно, даже забыв о своих позорных планах по домогательству к мажору. «Да что такое со мной творится?» «Тебе плохо?» — испуганно поинтересовался Вадим. Видимо, перекосило меня нехило. Я и сама чувствую, что замерла с выпученными глазами и перекошенной физиономией. Не мудрено, что мой храбрый рыцарь испугался. Такое зрелище не каждый здравомыслящий человек переживет. Хотя о чем это я? В моем окружении нет таких людей. «Нет, мне хорошо», — соврала я, непонятно зачем. «Мне чертовски плохо, просто до одури. И я едва сдерживаюсь, чтобы не исторгнуть ставшую вдруг отвратительной вкуснятину прямо в фарфоровую супницу. Так куда мы поедем?» «Я покажу тебе квартиру моих родителей. На первое время в ней обоснуемся. Стелла, мне нужно постоянно контролировать процесс твоей беременности. Ты же понимаешь, что...» «Я не поняла. Корф, мне не нужны няньки. И уж тем более контролеры!» Зашипела я, раздув ноздри, как дракониха при виде осла из всем известного мультика. Ушастая, рыгающая дракониха и отнюдь не огнем. Вадим выхватил у меня из-под рук кокотницу, явно опасаясь за свое здоровье и имущество ресторана. «Да что ты себе там напридумывал?» «Это не я. Маркелыч сказал, что тебе нужен покой, хорошее питание, у тебя тонус. Я смогу в любое время реагировать. Понимаешь? Иначе сойду с ума». «На первом свидании такого не предлагают», — устало вздохнула я. «На первом свидании ушастые кролики не отдаются пьяным мужикам в общественном туалете так-то. Я ж не говорю, сразу ко мне переезжай. Просто посмотришь, что изменить нужно. Я вот, например, пол хочу сменить». «Чего? Зачем? Мне ты таким нравишься, не надо?» Задохнулась я. «Черта этого еще не хватало. У моих детей будет не отец, а нечто в юбке. Да и представить себе брутального Корфа бюстгальтере...» «Пробка, говорят, гораздо лучше паркета для гостей. Более экологично. Подожди, а ты что подумала?» «О-хо-хо-хо!» — заржал мой рыцарь так, что на нас стали оглядываться редкие посетители пафосной едальни. «Я подумала, что ты натянешь на себя лифчик и будешь дефилировать передо мной!» — хихикнула я. «И, честно говоря, меня затошнило!» «Вот уж не думал, что вызываю в тебе такие сильные эмоции!» — бархатно шепнул Корф. «Но если согласишься посмотреть квартиру, то я даже танец живота тебе спляшу в лифчике, если захочешь. В твоей маленькой ушастой головке огненные фантазии, детка». «Точно не поеду», — твердо сказала я. «Приставать не буду. Только чаю попьем, и я отвезу вас троих в вашу нору. Я там, кстати, видеонаблюдение организовал. И думаю охрану посадить в подъезде и медицинский пост. Мне так спокойнее». «Ты все-таки сумасшедший», — прошептала я, когда мужские руки приподняли меня в воздух, закутали в шубу и потащили из ресторана. Все это произошло молниеносно. Я очнулась на улице, посмотрела на пакет, воняющий рассолом, болтающийся в моей руке, и поняла, что обречена, что хочу спать и что пойду за этим чокнутым, как ослик за морковкой. Лопоухий ослик за морковищей, блин. А что, фаллический символ? И от воспоминания об этом символе у меня страшно кружится голова и слабнут ноги. Вадим дотащил меня до сверкающей черной машины, такой приземистой, что когда я села в нее, мне показалось, что я упала прямо на землю. Сам он умостился рядом на водительское сиденье и начал деловито пристегивать меня ремнем безопасности. Подергал его у меня на груди, и мне показалось, что тело прошило током. Показалось, что началось, и у меня трескаются соски, и все тело сейчас взорвется. И вообще, у меня тонус, мать его. — Ты чего? — удивленно спросил этот гад. Но была у меня нормальная, размеренная жизнь. Неустроенная, безработная, но очень ясная и понятная. Без будущего и перспектив, но только моя. А теперь что? Я сижу в машине мужика, заделавшего мне детей. Он везет меня куда-то, я не могу ни о чем думать, кроме его, морковки. И вроде и хочется верить, что мы с ним пройдем рука об руку, воспитаем детей и умрем в один день. Но это же Корф. Он наглый, самоуверенный алкаш, повеса и бабник. И у меня быть с ним шансов, как у того осла, не свалиться с обрыва. Так чего ж я теряю, кроме своей глупой ушастой башки? Все уже промахано, так что ничего не случится, если я посмотрю хоромы, которыми он, скорее всего, просто хочет от меня откупиться. — Стелла, ты в порядке? — Да, поехали. Посмотрим квартиру, притворимся, что у нас все прекрасно. Что мы счастливая парочка, ждущая малышей? Ты будешь притворяться, что меня любишь? Я смотреть на тебя, волоока. Постарали. Кор, зачем тебе все это? По-дурацки же все. И невеста твоя в восторге не будет. Я видела, мне Горыч ваши фото в журнале показывал. Красивая. А я ушастая и вообще лохушка. Если ты хочешь забрать у меня моих детей, я тебя загрызу. Ну или ушами забью. Зачем? Какая же ты дурища. Вдруг жарко прошептал Вадим прямо мне в рот. И рука его скользнула под шубку. И мне показалось, что в машине стало нечем дышать. И, наверное, я села на чертов пакет с рассольным льдом и потому, что в моих трусах теперь потоп и адский зуд. А нет, пакет я же бросила на заднее сиденье. Нас сейчас загребут в полицию за нарушение нравственности, детка. И виновата в этом будешь ты. И ты меня ревнуешь. «Дурак! Поехали!» — испуганно приказала я, сжав гудящие бедра. «И ничего я не ревную, просто злюсь, что он считает меня совсем уж идиоткой. Да-да, слишком много чести для тебя. Надо же, придумал. Ревную!» «О, боже, дай мне сил!» — пробухтел Корф, выруливая на проезжую часть. «Вадим, это странная женщина в моей берлоге, а я не знаю, что делать. Вот реально стою, словно только что проснувшийся медведь, и мнусь с ноги на ногу, не понимая, что предпринять. Снять с нее дурацкую коцовейку, так она отшатывается, едва я пытаюсь затронуться. Глазища сверкают, будто я не по-джентльменски поступить пытаюсь, а прилюдно ее изнасиловать. А взгляд можно горло перерезать. «Вадим, у меня гормоны!» Как-то странно предостерегла Стелла и сама начала снимать дурацкую чебурашковую доху. Гормоны у нее. А у меня тестостерон уже давно пробил дыру в моей черепушке и брыжет фонтаном. И змей в штанах гудит и рвется на части, но почему-то вяло реагирует на всех остальных баб, кроме этой ушастой занозы. А у нее гормоны, мать его. «Гормоны — это хорошо», — улыбнулся я, но судя по тому, как отшатнулась ушастая, моя гримаса больше была похожа на оскал плотоядного ящера. Без гормонов плохо. Думаешь? Спросила ушастая, закусив щеку изнутри. Тестостерон стремился к потолку со скоростью лавы Везувия. Ну ладно, хоть усы не растут. Вот у Катьки Борисовой... Черт, прости, я несу ерунду. Уверен, прохрипел я, притягивая к себе желанную женщину. Даже если у него вырастут усы, борода, как у Карабаса, и третья сиська, я все равно буду по ней сходить с ума. Вцепился пальцами в ее кругленькую попку, словно голодную в аппетитную булку, и застонал от ее близости терпкого аромата желаний, исходящего от ушастой зайки. Она тоже меня хочет. И в ее глазах плещется отнюдь не страх. Это открытие выбило из меня последние остатки самообладания. «Подожди!» Своим перечным голосом прошептала Стелла. «Вадим, остановись, или я сейчас упаду?» «Только этого не хватало!» «Нет, я и вправду что-то погнал коней. Моя королева не искушена в таких игрищах. Что там любят девчонки?» «Господи, как давно я не разводил на секс таких добродетельных беременных малышек!» «Господи, да что со мной творится?» «Да, да, подожди!» — вякнул я и пошел к маминому секретеру. «Там, кажется, свечи были. Свечи же романтик. Свечи, лепестки роз, чертовы ирисы в газете, которую она так и прижимает к своей груди, словно последний оплот своей добропорядочности. Интересно, а лепестки ирисов проканают, если я посыплю ими ложе?» Свечи оказались разнокалиберными и воняли, словно я ограбил магазин советской парфюмерной фабрики. Но Стелла втянула носом эту вонь и вроде повеселела. А я попытался вспомнить, что у меня в холодильнике есть, кроме миллиона бутылок с алкоголем. «Яйца хочешь?» «По-флорентийски я умею». «Вот сейчас, вот именно сейчас она должна сказать «Я хочу тебя», а я накинусь на нее, как дикий зверь, и зубами размотаю чертовы цветы». «Яйца, да». Как-то растерянно кивнула зайчишка, и этот ее легкий жест сорвал напрочь мою крышу вместе со штанами и трусами. Я даже не понял, когда успел остаться в одной чертовой рубашке. Она вскочила со стула и испуганно замерла возле круглого стола, опершись с него руками и явно думая, куда бежать. Только вот взгляд ее как-то уж совсем бесстыдно уперся в моего восставшего змея-искусителя. «Они же без колбасы будут, я надеюсь», — сглотнула эта развратница. Больше я не выдержал. Ломанулся за ней, как возбужденный кабан. Стелла взвизгнула и рванула вокруг стола со спринтерской скоростью, снося на своем пути все, что ей попадалось. Я сделал рывок, промахнулся, запнулся об идиотский ковер и с грохотом обрушился на пол. Ушастый нарезал еще один круг вокруг стола по инерции и свалилась на меня, как манна небесная, на голодных иудеев. Никогда в жизни я не раздевал женщину так быстро, поверьте. Тело жгло, как в огненной лихорадке, в глазах плыли круги. Она вздохнула, прижимаясь ко мне всем разгоряченным телом, повела носом, как хитрая лисичка, и лизнула меня в грудь. Черт, я чуть не кончил в ковер. Стало бесконечно горячо. Жар терзал, и мне казалось, что я пылаю. — Как ты вкусно пахнешь! — прошептала эта мучительница. — Шашлыком! Черт, Магарин, Корф! — О да! Я весь в огне страсти! — прорычал я, пытаясь подмять под себя свое наваждение. — Ты чертов извращенец! — взвыла эта нахалка, вырываясь из моих объятий. У меня аж глаза заслезились от расстройства. А нет, я закашлялся. Мы горим! Она вскочила с меня и схватила со стола граненый графин. Нет, завопил я, но было поздно. Зайчишка плеснула на пылающий ковер его содержимое. Полыхнуло так, что и до меня наконец дошел весь ужас ситуации. Я лежу голый, на пылающем ковре, вокруг меня бегает беременная женщина и поливает меня 70-градусной граппой. Это ушастая меня сделает умственным инвалидом или доведет до премии Дарвина за самую идиотскую смерть. Сдохнуть состоящим членом — это, я вам скажу, позор. И от чего? От того, что я решил, что свечи — это чертовски романтично. — Ты как? — спросила Стелла спустя 10 минут, когда я наконец-то перестал трястись в истерических конвульсиях и погасил пылающее пламя водой из кулера. И теперь сидел голый, покрытый копотью ожогами, но живой и вполне готовый к бою. «Еще ни одна баба не распаляла меня настолько, детка!» — заржал я в голос. Ты просто огонь! Еще ни одна дама не сражала меня на повал отклеивающимися ушами, не заставляла бить морды компаньонам, не приклеивалась ко мне задницей, не дарила мне девственность в общественном туалете и не беременела от меня двойней через гондон. — Ты меня ненавидишь? — прошептала эта дурочка. — Господи, что она несет? — Я просто глупая неудачница. И знаешь, чего я сейчас хочу? Вдруг зарыдала она, напугав меня до колик. Аж яйца поджались у меня, мать их, за ногу от такого перехода. Зато змей воспрял с новой силой, надеясь на скорый сладкий грех. — И чего же? — простонал я, борясь со своим главным органом, и сейчас я не о мозге, если что. — Я хочу жареных яиц с колбасой, — проревела моя маленькая крольчишка. — И хочу тебя, и всю сразу хочу. Есть хочу чертову яичницу с твоего чертового тела, а потом... Я не дал ей продолжить. Хорошо же мы, наверное, сейчас смотрели со стороны. Голый кочегар, покрытый слоем копоти, и рыдающая кошечка с прозаично матовой кожей, такая нежная, испуганная, такая сладкая, одуряюще прекрасная. — Ты похож сейчас на деда Мазая, — хихикнула эта нахалка мне в ухо, — спасители глупых зайцев. И вдруг порывисто прижала шершавыми губами к моей ключице и провела ими дорожку ниже и ниже, и мне показалось, что я взлетаю. Ее припухшие груди скользили сосками по моему торсу, доводя до исступления. Чертов змей рвался навстречу, как обезумевший. Я взвыл, когда она, наконец, обхватила его своим ртом. Руки запутались в ее волосах в поисках моего нового фетиша. Я ухватился за ее уши, словно надеясь, что смогу удержаться на этой земле. «Остановись!» — прошептал я. «Прошу тебя!» Она замерла, а потом просто скользнула язычком по моему стволу, словно приглашая меня в райские врата. Я впился пальцами в ее уши и насадил ее голову до отказа, больше не в силах выносить этой сладкой пытки. Так я никогда не орал от удовольствия. На разрыв, до хрипа, до разодранных связок, только бы соседи не вызвали ментов, думая, что меня убивают. А эта развратная нахалка просто куснула меня за головку члена, и он снова взял на изготовку. Только что честь ей не отдал, предатель. Маленькая, бесстыдная скромница. Я перевернул ее на живот и приподнял круглую попку, нырнул пальцами в истекающую соком промежность и снова одурел. Господи, ну разве можно столько счастья сразу, собрано в одной ушастой женщине? И где ты ее прятал от меня так долго? Корф, я тебя сейчас растерзаю, простонала Стелла. Пожалуйста, не мучай. Эта ее мольба завела меня так, что в голове начали рваться салюты, ей-богу. Она оказалась очень тесной, такой одуряюще влажной, вибрировала вокруг моего члена, доводя до чистого восторга, которого я не испытывал, как теперь понял, никогда в жизни. Я проникал в нее так медленно, насколько это было возможно, хотя хотел рвануться вперед, как яростный берсерк. «Вадим, быстрее!» — приказала она, задвигав бедрами, и у меня отключились все тормоза. Я сошел с ума. Мы сошли с ума. Она вскрикнула и выгнулась в моих руках, напряглась, как струна, и мне показалось, что чертов змей взорвался к хренам. В глазах расцвели атомные грибы. Если это оргазм, значит, я до сих пор был убогим девственником. Она обвалилась на пол, как плюшевый белый кролик. Я поднял ее на руки и потащил в кровать. На большее у меня не хватило ни фантазии, ни сил.